Литнет представляет «Ледяной венец. Брак по принуждению». Автор Ульяна Туманова. Читает Альбина Быстрова. Глава первая. Стоя на каменных ступенях форта, неприступного и мрачного замка, в котором живет верховный маг, я, собственно, его и жду, ведь он мой муж. Муж. Каждая буква этого слова заставляет сердце грохотать с болью и протестом. Здесь же собрались и все обитатели огромного черного замка, что возвышается за моей спиной. По мне, так он больше походит на склеп, мой личный склеп, потому что Верховный не даст мне жизни. И это стало понятно еще в день нашей свадьбы, когда он при всех дал мне понять, что я для него никто. В снежной Авенте давно умерло все живое. Здесь нет даже птиц, ни одной, только укутанные снежным кружевом ели, бесконечные сугробы и тяжелые облака. Я подношу пушистый воротник шубы ближе к лицу, чтобы отогреть замерзшие губы. Не помогает. Ветер пронизывает насквозь, тысячи лезвий сразу, а вместе с ним и страх, совершенно парализующий, из-за которого подгибаются колени. «Вы дрожите!» Учтиво замечает представленная ко мне помощница по имени Эл, которой я не доверяю. Она со мной с самого первого дня и проявляет исключительную озабоченность моим самочувствием. Только вот я не спешу обольщаться, потому что Эл работает на своего хозяина. «Все в порядке», — отвечаю, потирая ладони. «Просто никак не привыкну к холоду. Это еще мягко говоря. Я здесь не вижу ничего, кроме снега, льда и кое-где мха. Даже в моей комнате гуляют такие сквозняки, что гаснут свечи. Но все, кроме меня, кажется, привыкли и не жалуются». «Ваш муж должен вот-вот появиться», — не успокаивается женщина, вглядываясь в высокие кованые ворота. «Вы ждете?» «Да», — отвечаю сквозь зубы. «В глубине души я надеюсь, что он просто меня не заметит. У него прекрасно получалось игнорировать меня до и сразу после нашей первой встречи, которая по совместительству оказалась свадьбой. С чего бы ему вдруг говорить со мной сейчас?» Три увесистых стука пошатывают входные ворота, а потом по высокой ограде ползут черные тени, напоминающие щупальца. «Верховный маг Авенты!» — кричит какой-то голосистый прислужник и тут же замолкает при виде своего сурового хозяина. Ворота дрожат, со звоном расходятся в стороны высокие кованые створки, и во двор замка входит он. А ведь я уже забыла, как выглядит мой собственный муж. Глаза бы его не видели. Сжимаю края белоснежной шубы и пытаюсь спрятать в полах лицо. Только взгляд отвести от него не в силах. От холода и нервов дрожат губы и подбородок. «Выйдите вперед», — шепчет Эл, подталкивая меня за локоть, но я не двигаюсь с места. «Нет», — стряхиваю из себя ее руку и не свожу взгляда с того, кто, вероятно, способен убить меня одной только силой мысли. Верховный маг Авенты приближается, переговариваясь со своим советником. Молодой, высокий и отлично сложенный, весь в черном, на расстоянии он даже выглядит нормальным. И только темнота, что клубится под его ногами, словно туман, напоминает, что внешность обманчива. Там, куда он наступает, снег и лед тают прямо до черной почвы. К этой секунде нас разделяет всего-то пара ступенек. Яростный ветер беспощадно треплет подол платья, в которое меня нарядили, и серебристая ткань стелится прямо под ноги мага, перегораживая ему дорогу. Он равняется со мной, останавливается и делает глубокий вдох. «Лея!» — он зовет меня по имени обманчиво мягко. И я, как под гипнозом, поднимаю глаза. Вижу, что в его коротких пепельных волосах застряли несколько снежинок. Опустить взгляд ниже я просто боюсь. «Ты он!» Отвечаю и чувствую, как мир вокруг меня замирает. «В спальню!» — приказывает он, затем откидывает край моего платья носком сапога и заходит вглубь здания. Я в шоке оборачиваюсь по сторонам. Все без исключения смотрят на меня большими, испуганными глазами. Слуги опасаются, что мое неповиновение всем выйдет боком. Эл выпучивает глаза и мотает головой в сторону удаляющейся мужской фигуры. Кажется, что если я не послушаюсь, сужающаяся толпа затащит меня к нему в комнату силой. Разворачиваюсь на каблуках и несусь в глубину своего личного склепа. Ненавидя каждый камушек, из которого возведены эти полы и стены, я быстро шагаю вслед за мужчиной, которому все равно, поспеваю я за ним или нет. Каблуки отстукивают на каменном полу быстрые неравномерные удары. Я тщетно пытаюсь усмирить рваное дыхание. Ну куда там? Ведь все дело в бешено бьющемся сердце. Вхожу в комнату вслед за Теоном и замечаю, что все стены, пол и потолок облеплены тонкой сероватой пеленой. Даже снежно-белый свет из окон, что обычно ослепляет яркостью, теперь кажется притушенным и грязным. «Комната запечатана тьмой», — недовольно поясняет он, стоя на приличном расстоянии от меня. «Она поглощает звуки». «Вот теперь мне становится страшно совсем в ином смысле». Почему хозяин этого замка, а заодно и всех его обитателей, вдруг решил, что нас не должны слышать? Зачем? Сжимаю края платья, прекрасно зная ответ. Не сказав ни слова, Мот пересекает комнату, подхватывает меня и усаживает на холодный лаковый пол. Я чувствую, что он зол, сильно зол на меня. Но за что? Расшитая ткань тонкого нарядного платья передает жар мужских пальцев, что впиваются в кожу. Он наклоняется, разглядывает мое лицо. Лихорадочный взгляд старательно избегает моих глаз. «Ты...» Его рука исчезает с бедра. Большим пальцем он надавливает мне на нижнюю губу. «Откуда ты вообще взялась?» «Из Третьемирья», — шепотом отвечаю. Он с насмешкой выдыхает. Ледяные глаза царапают презрением. Все внутри меня сжимается. Последний раз я видела его так близко на нашей свадьбе, в день, когда моя жизнь обернулась шоком. Я потеряла жениха, близких, дом, себя. И оказалась в ледяной ловушке самого сильного человека всех миров, что поставил меня перед выбором, которого, конечно же, нет. Да и человек ли он, я не знаю. Сквозь подступающие слезы смотрю на того, в чьей власти нахожусь. Мот, молодой мужчина, старше меня лет на 10. Если бы не легкая щетина, можно было бы подумать, что он вовсе не человек, и его черты высечены изо льда. «Для мужчины из Авенты женитьба на такой, как ты, — это позор, от которого не отмыться до конца жизни». Он снова проводит пальцем по моим губам, размазывая вызывающую яркую помаду, которую так старательно наносили служанки. «Ведь мужа нужно встречать красивой». «Представь, какой это позор для меня!» «Ведь он Верховный Мот, так его называют слуги, и то, что это прозвище несет в себе опасность, я понимаю прекрасно». «Наверное, сильный», — выдыхаю я, пытаясь понять эмоции своего ненормального мужа. «Послушай, если я тебя не устраиваю, я... то давай разведемся. Тогда каждый из нас пойдет своей дорогой». «Ты глупа». Издевательски говорит он. «Наш союз важнее даже моих желаний, но ты останешься здесь, пока я не найду способ от тебя избавиться». Я нервно сглатываю. «Избавиться? В чем важность нашего союза?» Задаю давно терзающий меня вопрос. «Тебе никогда не понять». Буквально по слогам произносит он. «Не понять так не понять». Пытаюсь слезть со стола, а он не позволяет. «Раздевайся!» — бросает муж и, наконец, отходит на пару шагов. «Что?» — хриплю я, не веря своим ушам. «Раздевайся!» «Но зачем?» — губы дрожат в непонимании. Мот выглядит убийственно серьезным. «Я буду смотреть!» Сделав рваный вдох, инстинктивно хватаюсь за воротник шубы и закрываюсь от него. «Нет!» «Нет!» — переспрашивает он и смотрит на меня с абсолютным безразличием. Отрицательно мотаю головой и отказываюсь верить в происходящее. Он наклоняет голову и опять разглядывает меня, словно вещь. «Что? Что ты смотришь?» — ору я. «Закрой рот!» Одновременно с его словами от тьмы, что запечатывают покои, отсоединяются несколько кусков темноты и словно бешеные псы разрывают на мне верхнюю одежду. Пух разлетается в стороны, лоскуты бесшумно падают под ноги. «Кровь!» Я провела рукой по предплечью, вытирая алые капли. «Ты меня ранил!» «Я два раза повторять не стану, но если тебе понравилось, то я буду раздевать тебя так каждую ночь». «Ненавижу!» Соскакиваю со стола и яростно сдираю из себя одежду. «Ненавижу тебя! Авенту! Этот склеп, снег! Ненавижу! Понял?» Первыми на пол летят длинные перчатки. Несчастная шнуровка платья за спиной не поддается, приходится рвать как есть. Я делаю это без всякого сожаления. Некогда роскошный наряд падает на пол неказистой тряпкой. Я отвожу взгляд к высокому потолку и срываю с себя нижнее платье, оставаясь совершенно голой. «Доволен?» Выплевываю это слово, чувствуя, как от стыда горят щеки, а тело дрожит от холода. «Смотри на меня!» — приказывает он, приближаясь. «Чтоб ты сдох!» — наши взгляды встречаются. «Лея!» — Мот нависает надо мной, придавливает своим телом. Его голодный взгляд падает намного ниже моего лица. «Странно!» — в его голосе звучит недоумение. «Что тебя так удивляет?» Переспрашиваю, пряча в голосе издевку, но он ее прекрасно слышит. Ничего не удивляет. Теон хватает мои запястья одной рукой и крепко сжимает, чтобы я не двигалась. А вот твое тело мне отвечает. Забавно. Забавно? Но уж нет, пусть лучше он меня презирает. Словесные нападки даются мне куда легче, чем то, что он делает сейчас. Представь себе. Проговаривает он совсем близко. Если бы я не ощущала его ненависть так отчетливо, то решила бы, что он вот-вот поцелует. Но нет, Мот не хочет поцелуя. Он вдруг прижимает меня к себе, и мы так близко, что чувствую, как сильно он возбужден, даже через ткань его одежды. «У меня есть жених!» — от бессилия выпаливаю я. Чем меньше Теон обо мне знает, тем лучше. Но отвлечь его как-то надо, и кажется, это срабатывает. «Мне все равно». Спокойно говорит он и еще сильнее вжимается в меня. «Но я могу его убить». «Нет!» — вскрикиваю и вырываюсь, но опять неудачно. Не хватало еще, чтобы из-за меня в беду попал Арт. Надо держать язык за зубами, а я как дура болтаю о личном. И кому? «Почему нет?» — звучит прямо у моих губ. Я чувствую, как Мот дышит, чуть более учащенно и глубоко. Он не смог тебя защитить, не взял тебя в жены, не сделал тебя женщиной. Как он мог меня защитить? Я близка к тому, чтобы истерически рассмеяться своему мучителю прямо в лицо. И откуда ты знаешь, что я не... Не спала с мужчиной? Он правильно истолковывает мой незаконченный вопрос. Чувствую. Он хочет сказать что-то еще, но медлит, а потом окончательно сбивает меня с толку. Джинны сказали, что ты создана для меня. «Поэтому никому до меня, — выделяет он, — ты принадлежать не могла». «Или это случайность?» — спешу его разочаровать. «Может, мы просто не успели и решили сначала узнать друг друга и только потом жениться и спать?» Понимаю, что безопаснее выбирать выражение, но гнев от несправедливости заставляет меня высказывать правду. «Хм, нет, не случайность». Он отходит, но только для того, чтобы стянуть с себя рубашку через голову. Теперь он голый и по пояс. Знаю, что смотреть нельзя, но смотрю. И вижу то, что обычно приводит девушек в полный восторг. Идеальный. Он весь соткан из мышц, вот просто весь. Даже придраться не к чему. Широкие плечи, объемные руки, отчетливые кубики пресса и уходящая под ремень брюк полоска темных волос. И от его кожи исходит просто нереальный жар. «Перестань! Что бы ты ни задумал, не надо!» Перестаю на него глазеть и понимаю, что Теону ничего не стоит взять меня силой. «Надо!» Он ловко разводит мои бедра в стороны и притягивает к себе. «Я не хочу так!» Он смотрит на меня, слегка нахмурив брови, будто не понимает моей просьбы. «По-другому не будет!» — бьет словами он. «Никогда!» «Тогда советую начать искать способ, как избавиться от меня поскорее, потому что спать с тобой по своей воле я не стану. Никогда!» Он молчит, а я за такую дерзость ожидаю как минимум пощечину. Находиться с ним в тишине тяжелее, чем терпеть колкие слова. В немой паузе мы продолжаем смотреть друг другу в глаза, и я уже хочу отвернуться, как замечаю огни золотые. Зеленые, синие, маленькие и мерцающие, словно сокровища, огни в глазах того, кто лишил меня свободы. И самое ужасное, они меня завораживают. «Я дам тебе 3 дня», — произносит он и отводит взгляд, а затем отпускает меня. 3 дня?» — шокированно переспрашиваю. «Чтобы ты пришла ко мне сама». «Не приду», — шепчу одними губами. Он замечает мой почти немой протест и подходит снова. Только в этот раз быстрее и злее. Хватает меня и опрокидывает на спину. Спину обжигает холодом поверхности стола. «Джинны сказали, что твой дар проявится через 3 дня». Он вытягивает мои руки и крепко сжимает запястье над головой. «И в своем истинном облике ты придешь ко мне». «У меня нет никакого дара», — протестую я и говорю правду. «Я без понятия, кто такие джинны, но они ошибаются». Да что вообще он несет, и как только я оказалась в этом аду?» «Джинны не ошибаются», — говорит Мот, снова пряча взгляд. «Что у тебя с глазами?» При виде этих далеких огней у меня снова перехватывает дыхание. Приоткрыв губы, будто мне не хватает воздуха, я тянусь к ним в сине-зеленые сокровища, сверкающие золото. Сердце захлестывает волна незнакомого чувства, и даже затекшие руки за головой меня не беспокоят. Только огни. Важны только огни. Я останавливаюсь, когда чувствую тепло лица и губ своего ненавистного мужа. «Пошла вон!» — рычит он, не давая нашему поцелую случиться, и огни тут же гаснут. Теон уходит куда-то вглубь комнаты. Кажется, что сама тьма укрывает его своими крыльями. «С удовольствием!» — бросаю в ответ и поднимаюсь со стола. Ноги дрожат. Тело моментально покрывается испариной. Это первый раз, когда мне жарко в этом проклятом замке. Быстро собираю с пола вещи, натягиваю на себя остатки платья и выбегаю за дверь. Что это было? Как он это сделал? Вся кожа на моем теле полыхает. Мне нужно как можно скорее смыть его с себя, содрать остатки его прикосновений, будто их и не было».